Хан Ган. Уроки греческого. Глава первая. «Между нами был кинжал». Такую надпись Борхес завещал оставить на его надгробии. Он попросил об этом Марию Кодаму, красивую и молодую японку смешанной крови. Она вышла замуж за 87-летнего прозаика и провела с ним его последние 3 месяца жизни. Хорхе хотел встретить свою смерть в городе, где он провел свою юность, в Женеве. Один исследователь утверждал, что в этой цитате заложен глубокий смысл, что она — ключевой элемент к пониманию литературного мира Борхеса. И этот кинжал — символ пропасти между работами аргентинского прозаика и реалиями литературного мира того времени. Однако я воспринимаю эти слова иначе, как что-то крайне личное, не претендующее на величие. Это крошечное предложение Борхес позаимствовал из скандинавского эпоса. История повествовала о первой и последней брачной ночи мужчины и женщины. На постели до рассвета их разделял длинный кинжал. И в случае Борхеса он символизирует отчуждение. Но вместо кинжала была до конца дней сопровождавшая его слепота, отделявшая от всего мира. Мне довелось побывать в Швейцарии, не в Женеве. Я посчитал, что вместо его могилы лучше посетить места, которыми Борхес бесконечно восхищался, когда еще был зрячим. Я побывал в библиотеке монастыря Святого Галла. Как вчера помню чувство шероховатости на ступнях от шерстяных тапочек, которые просили надевать посетителей, чтобы сохранить в первоначальном виде тысячелетние коридоры. Прокатился на пароме по озеру Люцерн и побродил до сумерек по альпийским ущельям, усланными тонким слоем льда. Я не делал фотографий. Эти пейзажи остались лишь образами в моей памяти. Камере не запечатлеть звуки, запахи, прикосновения, но все это оставило след в виде воспоминаний, звуков, запахов, ощущений. Тогда между мной и миром еще не было кинжала, поэтому этого было достаточно.